МБР Р-36М2 «Воевода». Постановлением ЦК КПСС и Советом министров СССР от 9 августа 1983 года перед КБ «Южная» была поставлена задача доработать ракету Р-36М УТТХ, чтобы она могла преодолевать перспективную систему американской противоракетной обороны. Кроме того, было необходимо повысить защищенность ракеты и всего комплекса от действия поражающих факторов ядерного взрыва. В результате проведенной работы был создан ракетный комплекс с тяжелой двухступенчатой МБР Р-36М2 «Воевода» индекс ГРАО 15А18М по договору СНВ РС-20В по классификации МО США и НАТО СС-18 МОД-5 МОД-6 Сейтон. Комплекс предназначен для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО в любых условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по оппозиционному району. Его применение позволяет реализовать стратегию гарантированного ответного удара. Ударом из 8-10 ракет Р-36М2 в полной комплектации обеспечивалось уничтожение 80% промышленного потенциала США и большей части населения. В результате применения новейших технических решений энергетические возможности ракеты Р-36М2 увеличены на 12% по сравнению с ракетой Р-36М УТТХ. При этом выполняются все условия ограничений по габаритам и стартовому весу, накладываемые советско-американским договором ОСВ-2. Ракеты этого типа являются самыми мощными из всех межконтинентальных ракет. По технологическому уровню комплекс не имеет аналогов в мире. В ракетном комплексе применена активная защита шахтной пусковой установки от ядерных боевых блоков и высокоточного неядерного оружия. А также впервые в стране осуществлен маловысотный неядерный перехват высокоточных баллистических целей. По сравнению с прототипом МБР Р-36М УТТХ, в новом комплексе удалось добиться улучшения многих характеристик. Повышение точности в 1,3 раза. Увеличение в 3 раза длительности автономности. Увеличение в 2 раза времени боеготовности. Увеличение площади зоны разведения боевых блоков в 2,3 раза. Применение зарядов повышенной мощности, 10 разделяющихся головных частей индивидуального наведения мощностью от 550 до 750 килотонн каждая. Возможности пуска из режима постоянной боеготовности по одному из плановых целеуказаний, а также оперативного переприцеливания и пуска по любому неплановому целеуказанию, переданному из высшего звена управления. Для обеспечения высокой боевой эффективности в особо сложных условиях боевого применения при разработке комплекса Р-36М2 «Воевода» особое внимание уделялось следующим направлениям. Повышение защищенности и живучести ЧПУ и командных пунктов. Обеспечение устойчивости боевого управления во всех условиях применения комплекса. Увеличение времени автономности комплекса. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Обеспечение стойкости ракеты в полете к поражающим факторам наземных и высокоточных ядерных взрывов. Расширение оперативных возможностей по перенацеливанию ракет. Одним из основных преимуществ нового комплекса является возможность обеспечения пусков ракет в условиях ответно-встречного удара при воздействии наземных и высокоточных ядерных взрывов. Это достигнуто за счет повышения живучести ракеты в шахтной пусковой установке, и значительного повышения стойкости ракеты в полете к поражающим факторам ядерного взрыва. Корпус ракеты имеет многофункциональное покрытие, введена защита аппаратуры и системы управления от гамма-излучения, в два раза повышено быстродействие исполнительных органов автомата стабилизации системы управления. Отделение головного обтекателя осуществляется после прохождения зоны высотных блокирующих ядерных взрывов. Двигатели первой и второй ступени ракеты форсированы по тяге. Для МБР Р-36М2 «Воевода» построены ШПУ со сверхвысокой защищенностью от поражающих факторов ядерного взрыва путем переоборудования ШПУ ракетных комплексов Р-36М и Р-36М УТТХ. Пусковая установка выдерживает давление до 100 кг на квадратный сантиметр. При этом «Воевода» может быть успешно запущена даже после непоражающего удара непосредственно по ее пусковому устройству. Корпус «Воеводы» изготовлен из материалов повышенной прочности – алюминиево-магниево-нагартованного упрочненного сплава. Наружное темное теплозащитное покрытие является многофункциональным по всей длине, что дает защиту от поражающих воздействий. Ракета может проходить через пылевое облако, содержащее крупные частицы грунта, которое образуется после наземного ядерного взрыва на высоте до 20 км над землей. Для большей надежности ракету сделали без выступающих частей. Установлены на МБР датчики, измеряющие нейронные и гамма-излучения, регистрируют его опасный уровень и во время прохождения ядерного гриба выключают систему управления. Двигатели при этом продолжают работать. Аппаратура системы управления находится в герметичном корпусе приборного отсека, покрытие которого имеет высокое содержание редкоземельных элементов. Система же остается застабилизированной до того момента, пока ракета не покидает опасную зону. После этого автоматика вновь включается, и система управления корректирует траекторию «Воеводы». По сравнению с ракетой предыдущего поколения Р-36М УТТХ, новая МБР оказалась в 10 раз более устойчивой к рентгеновскому и примерно в 100 раз к гамма-нейтронному излучению. Ракета выполнена по двухступенчатой схеме с последовательным расположением ступеней. На ракете применяются аналогичные схемы старта, разделения ступеней, отделения головной части, разведения элементов боевого оснащения, показывающие высокий уровень технического совершенства и надежности в составе ракеты Р-36М УТТХ. В состав двигательной установки первой ступени ракеты входят 4 шарнирно закрепленных однокамерных ЖРД, имеющие трубно-насосную систему подачи топлива и выполненных по замкнутой схеме. В состав двигателя установки второй ступени входят 2 двигателя маршевый однокамерный РД-0255 с турбонасосной подачей компонентов топлива, выполненных по замкнутой схеме, и рулевой РД-0257, четырехкамерный, открытой системы, ранее уже использовавшейся в ракете Р-36М УТТХ. Двигатели всех ступеней работают на жидких высококипящих компонентах топлива НДМГ+АТ. Для ракеты разработан новый головной обтекатель, обеспечивающий надежную защиту головной части от поражающих факторов ядерного взрыва. Тактико-технические требования предусматривали оснащение ракеты 4 типами головных частей. 2 моноблочные головные части с тяжелым и легким боевым блоком. РГЧ с 10 неуправляемые ББ мощностью 0,8 мегатонн. РГЧ смешанной компоновки в составе 6 неуправляемых и 4 управляемых ББ с системой самонаведения по картам местности. В составе боевого оснащения созданы высокоэффективные системы преодоления ПРО, Тяжелые и легкие ложные цели – дополнительные отражатели, которые размещаются в специальных кассетах. Применены термоизолирующие чехлы боевых блоков. Основные ТТХ МБР Р-36М2 «Воевода». Длина 34,3 метра. Диаметр 3 метра. Стартовая масса в тоннах 211,1 до 211,4 тонны. Забрасываемый вес в тоннах от 8,47 тонны до 8,73 тонны. Максимальная дальность километров 16 тысяч. Точность КВО в километрах 0,22 километра. Тип головной части РГЧ. Количество боевых блоков 1 или 10. Мощность заряда 8 мегатонн или 10 блоков по 0,75 мегатонн. Летно-конструкторские испытания комплекса начались на космодроме Байконур в 1986 году. Первый пуск закончился аварийно из-за ошибки в системе управления, не запустилась двигательная установка первой ступени. Ракета, выйдя из шахты, тут же упала в ствол шахты. Ее взрыв полностью разрушил пусковую установку. Человеческих жертв, к счастью, не было. Информация о пусках в рамках ЛКИ приведена в таблице 8. Всего в рамках ЛКИ были проведены 26 пусков, из которых 19 были успешными. Причины аварийных пусков были устранены. Вслед за этим были проведены схемно-конструкторские доработки, позволяющие устранить выявленные недостатки и завершить летные испытания 10 успешными пусками. В процессе испытаний было принято решение исключить из обязательного состава боевого оснащения тяжелый боевой блок с РГЧ смешанной комплектации. ГЧ с тяжелым ББ готовилась к производству, но летным испытаниям не подвергалась. РГЧ смешанной комплектации испытывалась в составе ракеты Р-36М2 пусками по району Кура 3 пуска. Для продолжения летных испытаний были подготовлены две ракеты Р-36М2, два носителя 8К-65МР и полный комплект боевых блоков. Однако после 1991 года работы по РГЧ смешанной компоновки были закрыты. Такая же участь постигла и работы по проникающим боевым блокам. Экспериментальный проникающий блок был создан на базе аэродинамической конструкции штатного ББ-15Ф-158У. В блоке устанавливался новый проникатель из титанового сплава. Изготовление проникателя было освоено на Павлоградском механическом заводе. Отработка была проведена на моделях стрельбой из артиллерийского оружия в грунт. Натуральные образцы были испытаны в пусках по полигону «Аральск» на ракете 8К-63 и по району Кура на ракете Р-36М УТТХ. В период с 1989 по 1990 годов были проведены ЛКИ 5 блоков с успешными результатами. Однако работы по штатному проникающему ББ, начатые на основе накопленного опыта, были закрыты после 1991 года. Первый ракетный полк с МБР Р-36М2 «Воевода» встал на боевое дежурство 30 июля 1988 года. 11 августа 1988 года ракетный комплекс был принят на вооружение и находится на вооружении российской армии до сегодняшнего дня. Базирование в Домбаровском и Ужуре. Серийное производство ракет Р-36М2 было организовано на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске. Генеральный директор Л.Д. Кучма в 1986 по 1992 годы. Главные инженеры В.А. Андреев в 1987 по 1988 годы. И Ю.С. Алексеев в 1988 по 1992 годы. Создание ракетного комплекса Р-36М2 В 1989 году было отменено присуждением Ленинской и Государственной премии СССР. В 1990 году главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Иванович Ус был удостоен звания Героя социалистического труда. Информация о достоверно известных пусках МБР Р-36М2 в период эксплуатации приведена в таблице 9. В 1991 году был разработан аванпроект ракетного комплекса пятого поколения Р-36М3 ИКАР, индекс ГРАО 15А18М2, сноска 1. Но переговоры по договору о сокращении стратегических вооружений между СССР и США, а также последовавший вскоре после этого распад СССР, привели к прекращению работ по этой теме. Сноска 1. Иногда к ракете Р-36М3 ИКАР ошибочно относят индекс 15А19. О конструкции ракеты Р-36М3 данных нет, но можно предположить, что в ее основе лежала ракета Р-36М2. Основные ТТХ МБР Р-36М3 ИКАР. Длина более 30 метров, диаметр примерно 3 метра, стартовая масса примерно 200 тонн, забрасываемый вес до 10 тонн, максимальная дальность более 10 тысяч километров, точность КВО менее 0,2 километра, тип головной части РГЧ, количество боевых блоков от 14 до 20, мощность заряда 0,35 мегатонн. По состоянию на 92 год было развернуто 88 пусковых установок с ракетами «Воевода». В 1998 году их было 58, в 2016 – 46. Домбаровское ракетное соединение является на сегодняшний день единственным позиционным районом, где проводятся учебно-боевые пуски ракет «Воевода». Крайний учебно-боевой пуск ракеты Р-36М2 состоялся 30 октября 2013 года. С лета 2014 года КБ «Южная» и другие украинские предприятия вышли из кооперации, обеспечивающей техподдержки ракетного комплекса «Воевода». Ныне головными подразделениями по сопровождению эксплуатации МБР Р-36М2 является Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, город Миасс, Челябинская область. Предполагается, что ракеты Р-36М2 «Воевода» останутся на вооружении РВСН РФ до 2022 года. На смену им должны прийти тяжелые МБР «Сармат» российской разработки и производства.